Глава вторая. Мы едем домой пораньше, к Рождеству, Грегори. Вот так, вот так. Где они, все те кусочки, которые я бы снова мог сложить в единую мозаику? Теперь уж их никогда не найти. С работой я покончил. Раз и навсегда. Адетта с Язоном сидели у себя в офисе. Я неторопливо вошел и с классической небрежностью произнес, что больше не намерен, благодарю покорно, впустую тратить свое время на... Нет, они меня выставили. Они меня выставили. Они позвали меня в офис и сказали, что я больше не соответствую своей работе. Соответствую чему? Соответствую этому? После чего дали мне 80 фунтов наличными. Сказали, что им жаль. Что ж, возможно, им и жаль. Быть может, вы думаете, что они выставили меня, потому что я не хотел их трахать? Не думаю, чтобы это было так. Ведь в определенном смысле я все-таки их трахнул. Помните тот день, когда Адетта пролила кофе мне на брюки, а потом попыталась трахнуть меня? Так вот, это я пролил кофе, это я пытался трахнуть ее, пытался изо всех сил, но без большого успеха. Она дала мне подержаться за свои жуткие сиськи и так далее, но особых эмоций не проявила. Сказала, что никогда больше не хочет снова заниматься со мной подобным. Почему? Кто из нас изменился? Язон угостил меня наркотой. Однажды. Я тоже угостил его. Дважды. Я сделал это, потому что подумал, что если я этого не сделаю, они меня выставят. Я сделала это, но они меня все равно выставили. О, Боже, я и правда думаю, что не имею права их винить. Что им от меня вечного, молчуна и тонто? Это случилось еще до полудня. Я шел домой с 80 фунтами в кармане. По счастью, об этом никто не знал. Придя, я сел внизу у Терри, рядом с комнатой Урсулы. Я все время переживаю за нее, куда больше, чем когда она была жива. Пока человек жив, всегда можно что-то сделать. Как скорбь похожа на тошноту. Мне хочется, чтобы меня все время мутило. И пусть бы меня все время мутило. Вот только этого не выдержать. Тут не было ничьей вины. Это случилось неизбежно. Как все, что со мной случается. Я жалею только о том, что так говорил с ней. Будь я проклят за то, что так говорил с ней. Как я осмелился! Я никогда не вел себя по отношению к ней подло. Интересно, знает ли Терри? Надеюсь, он никому не расскажет. Когда он вернулся, мы поговорили. И хорошо поговорили. Он теперь держится совсем не так напряженно. Поговорили о доме. У мамы с папой есть своя вера. Они не верят, что можно переживать о мертвых. Надеюсь, они до сих пор верят в это. Посмотрим. Мы едем домой пораньше, к Рождеству. Вне дома я чувствую себя теперь невероятно странно. Я не работаю. Пока нет смысла искать новую работу, поскольку праздники уже не за горами. Я чувствую себя самозванцем, призраком. Наружность моя, должно быть, производит странное впечатление. В отличие от меня, все остальные выглядят слаженно и энергично. Они тяжело дышат и покрываются испариной на холоде. отребье провожает меня любопытными и недружелюбными взглядами. Они меня не любят. Да и кто меня любит, интересно? Даже случайный лепет иностранцев, они и говорят на языках, о которых я и слыхом не слыхивал, доносятся до меня чередой непристойностей, проклятий и угроз. Я привык, и мне стали даже нравиться их взгляды. Но теперь они уже мне не нравятся. Мне хотелось бы чуть больше походить на Телли. Несмотря на непривлекательность его внешности, он, в отличие от меня, в некоем важном смысле выглядит как личность, приспособленная к этой жизни на виду. Я? Нет. И я это знаю. Я привык. И мне нравилось, как я выгляжу и как они на меня смотрели. Но теперь все пошло плохо, и я хочу выглядеть как обычный прохожий. Что произошло? Что стало с людьми, которые могли бы меня защитить? Кейн и Скиммер больше не звонят и не навещают меня. Почему? Я никогда ничем не был им обязан. Я никогда всерьез не воспринимал их существование. Они были соски, слепые соски. В первую очередь обо мне заботился Торка, но теперь он и его жлобы считают меня нелепым. Я был уверен, что, появись я там еще хотя бы раз, они бы поколотили меня. Из-за секса или просто из удовольствия. Какое-то время меня, возможно, могли бы опекать Адетта и Язон. Я им действительно нравился, я знаю, но не настолько. Я видел бродяг, возмущенно толпившихся перед входами в пабы. Они выглядели не похожи на обычных бродяг. Они не такие старые и сморщенные, и даже одеты вполне пристойно. Некоторые из них выглядят молодо, некоторые даже вполне богато. Возможно, это даже и не бродяги вовсе. Если это так, то как же чертовски много вокруг бродяг! Я не люблю подолгу бывать на улице. Это естественно. Ноябрь выдался очень холодный. Люблю поскорее возвращаться. Люблю днем вздремнуть на кровати Урсулы. Это маленькая комната. Ее можно нагреть одним своим присутствием. Ее неосуществившееся будущее и мое умершее прошлое в последнее время мало-помалу смешались у меня в уме. Муки, ожидающие ее после смерти, возможно, не отличаются от тех, с которыми она сталкивалась при жизни. Новые школы, ненависть ровесников, голоса в голове. Вокруг всего этого вьется паутина прошлого. Мы все еще плещемся в волнах его утраченных, но смутно мерцающих чертогов. Мне не нравится засыпать там. Тогда мне снятся сны. Не знаю, что и поделать с ними. Ведь когда видишь сны, всегда спишь. Возможно, сны — это плохо. По своей обманчивой природе они вводят человека в заблуждение. Снам не дана надо мной власть, когда я бодрствую, поэтому они дожидаются, пока я усну. Я лежу на постели Урсулы, пока не возвращается Терри. Мы разговариваем, и довольно часто он наливает мне виски. Довольно часто я сам наливаю себе виски, прежде чем он возвращается. Он смотрит на бутылку, потом на меня. Мне стыдно. Я гадаю, что он думает обо мне в такие дни. Рождество в Риверс-Корт. Картонная картинка из диккенсовского романа. Обрамленный снегом дом, окна. Золотые, от жарко потрескивающего в больших каминах огня. Все готово к чуду. крестьяне и арендаторы, в полголоса распевающие во дворе рождественские гимны. Они и вправду когда-то приходили. Если да, то им, должно быть, выносили по стаканчику горячительного. Тяжелый деревенский колокол неугомонно отсчитывает вдали удары. Громкий кошачий концерт, доносящийся из людской. А у нас и вправду когда-то были слуги. Лучащаяся тишина восточной гостиной, куда мы все стекаемся, к горам. Подарки, сложенных вокруг сияющей стеклянными игрушками рождественской елки. Семья снова чувствует себя сильной и крепкой. Я почти вижу свое лицо, мелькающее то здесь, то там, в хороводе веселья и памяти. Вот он, видите? 20 пережитых здесь рождественских праздников сделали меня тем, кто я есть. Мое тело кружится в машине времени. Одежда меняется, как разноцветное оперение кокоду. Руки тянутся, как... Ну-ка, постой. А были ли мы когда-нибудь такими счастливыми и величественными? Или то был реверс-холл, а не реверс-корт? Ты, сраный врунишка! Быть может, наши родители были старыми, и то задолго до того, как мы стали действительно подмечать это. И мы с сестрой тоже пошли по той же дорожке. Эти дни я больше живу в прошлом. Бог знает, почему. Я привык думать, что настоящая жизнь началась только когда мне исполнилось 20. Теперь я раздумываю над тем, была ли вообще настоящая жизнь после 10. Телефонный звонок прозвучал как сигнал тревоги. «Слушаю», — сказал я, сняв трубку. «Хорошо, что тебя застало, Терри. Теперь послушай. Ему становится все хуже и хуже. Очень быстро. Никто не знает, как скоро. Ты должен попросить Грегори приехать. Как скоро ты сможешь?» Я резко сел. Это был голос матери. Но я-то не Терри. Я нагнулся. Мне захотелось швырнуть телефон в стену или расколошматить его об пол. «Мама, это я. Это Грегори. О, Грегори!» Последовала пауза. Ничем не смущенная тишина, прежде чем я услышал, как трубку мягко опустили на место. Я встал, оделся и отправился на поиски. Прошло 100 крайне малоприятных минут, прежде чем я нашел его. Я прошел всю дорогу до автобусной остановки. Вертолет басовито гудя пролетел низко над моей головой. Кошка в пустом ресторане, забравшись на стол, царапала стакан. Когда меня осенило, что я не имею ни малейшего понятия, где работает Терри, я пролистал телефонные справочники в залитой мочой будке. Чего я искал? Я бросился обратно домой. Я нашел печатный адрес на одной из его разбросанных в беспорядке квитанций. Но где на белом свете находился этот холборнский виадук? Я побежал обратно на остановку. Просмотрел ничего не давшие желтые расписания на доске. Порылся в карманах, одновременно высматривая такси. Денег не было. Ни пенса. Куда же подевались 80 фунтов? Не мог же я их потратить на несколько чашек кофе, коробок спичек и билет на автобус. Я снова понесся домой. Обыскал все ящики и карманы. 18 пенсов. Я бегом спустился в комнату Терри. В ящике письменного стола обнаружил несколько 5-фунтовых банкнот. Я взял одну, потом еще одну, выбежал на улицу. Такси не было. Шел дождь. В дождь их никогда нет. Я побежал обратно на остановку. В конце концов я уехал на 88-м. В автобусе я расспрашивал цветных. Дважды пришлось сделать пересадку. И вот я стоял на улице, переходящей в мост. Я стал расспрашивать продавцов газет. Для этого пришлось купить 3 номера «Стандарта» и «Ньюс». Холборнский виадук был где-то там, внизу. Я спустился по крутым ступеням. Воздух был пропитан изморосью. И когда я спрашивал прохожих, куда идти, они отвечали либо слишком быстро, либо слишком медленно, либо не отвечали вообще, после чего поспешно удалялись или как-то странно мешкали, заставляя меня, забыв про все, поскорее уносить ноги в любом направлении, умоляя про себя, чтобы меня не окликнули, чтобы дать какой-нибудь новый совет. Неожиданно тьма сгустилась. Я бросился бежать. Очертания Мастерсхауса возникли передо мной, расплывчато маяча сквозь серебристую дымку дождя и слез. Это было большое внушительное здание. Перед входом расхаживал человек в форме. Я ретировался. В аллее поблизости было нечто вроде кафе, где я решил на время затаиться. Едва войдя, я мгновенно окинул взглядом внутренность заведения. Какой-то пижон с длинной лоснящейся челкой, старая шлюха с завивкой, враждебные взгляды. Я застегнул пальто. Под ржавым подобием эстрады я заметил лужицу замерзшей блевотины. Я прошел вперед. «Третий этаж», — сказал мне привратник в бакенбардах. Я стоял в пропавшем карболкой вестибюле. 3 крупные женщины со свирепыми свиными рылами критически наблюдали за мной то ли из офиса, то ли из приемной, то ли из комнаты отдыха. Дешевые газеты на зеленом столе, автомат с напитками. Двери лифта были открыты. Внутри томился скучающий лифтер. «Закройте двери! Закройте двери!» Когда лифт, стеная, пополз наверх, я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной, наблюдает с ухмылкой, полной смертельной ненависти. В лифте было зеркало. Я не решился в него посмотреть. Площадка 3-го этажа никуда не вела. Я поднялся вверх по 3 пролетам лестницы. Открылся коридор. Я повернул за угол. Что-то хрустнуло у меня под ногой. Опустив глаза, я с внезапным ужасом увидел, что иду по человеческим зубам, и одновременно услышал влажные всхлипы. В мрачном закутке слева от меня сидел молодой парень, прижав ко рту окровавленный носовой платок. Рядом стояла женщина. «Бедный парень», — сказал я. Его плечи передернулись. «Это ребята снизу», — сказала женщина. «У них расправа короткая». Она прищелкнула пальцами, поморщилась. «Раз — и готово». «Бедный парень, но за что? Разве вы не могли остановить их?» «Нет, их не остановишь», — ответила женщина. «О, Боже, где Терри? Он на месте?» «Мистер Сервис? Вон там». Я пошел дальше. Еще один поворот. Вплотную сидевшие за столом секретарши воззрились на меня. «Мистер Сервис здесь?» — спросил я. «Мистер Сервис! Кто это, черт побери?» «Кто?» «Мистер Сервис!» «Терри? Вон там!» Я снова свернул. Передо мной открылась большая комната, по бокам разделенные на отдельные закутки. Грузные молодые люди с коротко подстриженными бородами уверенно сновали от одного к другому. Оставив свои занятия, все повернулись ко мне. «Где вон там? Где вон там? Там, там!» Тут дверь одного из закутков распахнулась, и я увидел Терри, сгорбившегося над телефоном, спиной ко мне. Над его головой вился дымок сигареты. «Да?» — говорил он. «Да нет, я не могу. Почему я? Я хочу сказать, что по утрам езжу на работу. Не знаю, не знаю. Я уже пытался, никакой реакции. Они должны хотя бы примерно представлять, как скоро. Ладно, постараюсь его застать. Постараюсь его застать. Дело в том, что у меня работа, понимаете? Я не могу просто... Он повернулся на своем стуле и увидел меня. «Поговорим позже», — сказал он и повесил трубку. Мы пристально посмотрели друг на друга. Терри казался оживленным, хорошо одетым, взрослым, каким я никогда его не знал. «Ты видел парня там?» — спросил я. «Какого парня?» «Парня там». «Дэймона?» «Они выбили ему зубы». «Я знал, что они это сделают», — ответил Терри. «Рано или поздно. Я разговаривал с мамой». «Я знаю. Она...» «Что она тебе сказала?» «Она ничего мне не сказала». Терри оправил на себе куртку. «Плохи дела», — сказал он. «Я знаю». «Ты знаешь?» — удивленно переспросил он. «Я ничего не знаю. Разве мне полагается?» «Плохи дела», — сказал Терри. «Мы поедем домой пораньше, к Рождеству».